Глава 41. Где-то в логове красных волков. «Господин, мы потеряли связь со всеми шпионами», — докладывает один из заместителей, но его голос дрожит от страха. Он склоняет голову так низко, что вожаку становится противно наблюдать за тем, как присмыкаются его подчиненные. Некогда могущественный клан превратился в сборище трусов и коллег. Альфа встает со своего массивного кожаного кресла. Его глаза наливаются кровью. «Что значит потеряли?» «Похоже, Вэлен Волк, он...» «Говори!» — сквозь зубы приказывает Альфа. Но в этот момент дверь распахивается, и охрана буквально впихивает в кабинет Яну. Она падает на колени, ее лицо испачкано слезами. «Простите меня, господин, простите!» — скулит она и сжимается в комочек. От былой привлекательности ни следа. «Что ты здесь делаешь?» — рычит Альфа. Его клыки удлиняются. «Ты должна была держать белого волка под своими чарами». «Я пыталась!» — всхлипывает она. «Но его связь с Аникой, господин, она оказалась настоящей! Он ни на секунду не усомнился в своих чувствах к ней!» Яна поднимает глаза и со страхом смотрит на своего господина. Она знает, что тот может сделать с ней. Уж лучше бы волк убил ее или посадил в клетку с остальными. «Глупая девчонка!» Альфа делает шаг вперед, его рука поднимается для удара. Яна вжимается в пол. «У меня есть послание от Вейлина!» Она закрывает голову обеими руками. Альфа застывает на месте. «Этот сопляк еще смеет отправлять ко мне людей с весточками? Он или глупец, или сумасшедший!» Девушка ждет, когда Альфа выплеснет свой гнев и прикажет ей говорить. «Что он сказал?» Немного умерив свой пыл, спрашивает вожак, а его пальцы сжимаются в кулаки. «Он сказал, что скоро вы встретитесь и серьезно поговорите о будущем его жены», — писклявым голосом докладывает Яна. Альфа замирает, его глаза сверкают алым. «Что ты несешь?» «Он хочет встретиться», — повторяет Яна, дрожа всем телом. Хохот Альфы заполняет весь кабинет. Он смеется так, будто услышал самую смешную шутку в жизни. «И что же он хочет обсудить? У него нет никаких козырей. Аника принадлежит нашему клану, и не ему распоряжаться ее жизнью». «Я не знаю», — шепчет Яна, все еще вжимая голову в плечи. «Встань!» — рычит Альфа. «Встань и посмотри мне в глаза!» Яна медленно поднимается, ее взгляд полон страха. «Господин, прошу, дайте мне еще один шанс!» «Шанс?» — Альфа отворачивается. «На что?» «Я еще могу вам пригодиться! Прошу вас!» «Пригодится? Бесполезная девчонка! Годы обучения жриц не пошли тебе на пользу! Слабачки, не способные соблазнить какого-то щенка!» Яна опускает голову. «Щенка?» Да ей хватило одного взгляда на Вейлена Волка, чтобы понять, вот истинный вожак. Он не устрашает и не унижает, за ним хочется идти. И она бы пошла, наверное. Но страх куда сильнее, чем можно было бы подумать, овладел девушкой, и она почти смирилась со своей участью. А вот Альфа тем временем продолжал недовольно высказываться. «Мать Нуа была последней шаманкой, способной на серьезные обряды. А когда ее дочь сбежала с этим белым, сейчас все изменилось. Наши шаманы бесполезны, как и жрецы. Убирайся!» Он указывает на дверь, и Яна, всхлипывая, выбегает из зала. Альфа подходит к стене, где висит шкура белого волка, и задумчиво смотрит на нее. «Что же ты хочешь обсудить, белый?» Вожак поворачивается к своему помощнику и спрашивает. «У нас есть хоть кто-то, кто знает, где сейчас этот Вейлен?» «Я знаю твою предусмотрительность. Уверен, где-то бегает крыса, которая не рискнула ввязаться в бой с Вейлином». «Вы правы, господин». Помощник опускает голову. «Есть такой человек. И, как видите, иногда стоит кому-то остаться не у дел». «Говори, червь!» — рыкает Альфа. «Где эти двое?» «Они все уехали на охоту, включая Анику. Вейлин не оставляет жену одну». Альфа задумывается. Садится в свое кресло и цокает языком. «Отправь ответ на предложение о встрече. Но чтобы никто не причинял вреда Анике, она нужна мне живой и невредимой». «А малыш?» — уточняет помощник. «Он тоже не должен пострадать. Я намерен изучить его. Как прикажете, склоняется помощник. Уходи, машет рукой Альфа. Дай мне номер этого предателя, я сам сообщу ему детали. Слушаюсь. Когда помощник уходит, Альфа снова поворачивается к шкуре белого волка. Что же ты задумал, белый волк? У тебя нет никаких преимуществ, но ты так дерзок, что мне даже любопытно, что ты собираешься делать. Я дам тебе эту встречу. Посмотрим, какие карты ты собираешься разыграть. Его взгляд становится холодным и расчетливым. В голове крутятся мысли о том, как использовать эту встречу в свою пользу. Если он думает, что я дам Анику просто так... Альфа сжимает подлокотники кресла. Она ключ к возрождению нашего клана. Этот щенок белого думает, что может диктовать условия. Альфа поднимается и начинает мерить шагами зал. Что у него может быть такого, раз он считает козырем? Бормочет он себе под нос. Истинная пара. Это не дает ему права претендовать на то, что принадлежит мне. Внезапно он останавливается. Может, он хочет обменять ее на что-то? Его глаза сужаются. Но что у него может быть такого ценного? Альфа снова подходит к шкуре белого волка, проводит по ней рукой. «Ты думаешь, что можешь манипулировать мной, белый?» — шепчет он. «Но я знаю твою слабость. Ты не можешь оставить свою пару, и это будет твоим падением». Он снова садится в кресло. Его взгляд становится задумчивым. «Я дам тебе эту встречу и узнаю, какие карты ты держишь в рукаве, а потом... потом я решу, что с тобой делать». Альфа поднимает руку к лицу, его когти удлиняются. «Ты думаешь, что можешь диктовать условия?» — рычит он. «Нет, это я буду решать, как все будет. И твоя истинная пара станет частью моего плана». Он откидывается на спинку кресла. Его глаза снова загораются алым. «Игра только начинается, белый волк, и я намерен выиграть». Альфа берет телефон и набирает их человеку, который продолжает незаметно следить за Веллином и Аникой. Пора разыграть эту партию.